Отметим двуполюсность качеств. Каждое положительное качество имеет свою противоположность. Бесстрашие и страх. Любовь и ненависть. Равновесие и разновесие. Воля и безволие. Каждое имеет свой антипод, отрицающий его положительные свойства. Это обстоятельство имеет свои хорошие стороны, так как дает возможность трансмутировать нежелательные качества по направлению линии родственных противоположностей в качества желательные. Именно полюсность допускает явление трансмутации. Нельзя трансмутировать то, что не выявлено на полюсах. Тот, кто не холоден, не горяч, а только тепел, человек, не выявивший в себе ни положительных, ни отрицательных качеств, то есть их потенциала. А потенциал, даже отрицательный, дает возможность в той же степени выразить и потенциал положительно, то есть силу его, в то время как тепленькому выражать нечего. Тепленькие для эволюции не годятся. Учитель скорее приблизит разбойника или блудницу, чем тепленькую обсахаренность, ибо потенциал разбойника и блудницы при трансмутации дает ценные следствия, тогда как тепленький, как бы он ни старался, не сможет достичь ничего. Явление непригодности тепленьких для эволюции очень своеобразно выражено в древнем положении «изблюю тебя из уст моих, ибо не был ты ни холоден, ни горяч, а только тепел». Так о космическом ссоре упомянуто было давно. Конечно, незавидна и участь тех, кто трансмутацию отвергает, ибо остается на стороне тьмы, но еще более печальна судьба трансмутаторов светлых качеств духа в качества темные, ибо чем выше был поднят, тем сильнее падение.